Во всю ее жизнь, и до Локарта, и после него, даже самые близкие люди часто не знали, где она живет.